Глава 9. А трое его товарищей ринулись вперед и в стороны, хватаясь за оружие. Гайдук прыгнул, смещаясь вперед и вправо, вжимая курки. Тот, что стоял от викинга слева, охнул от боли, получив сокрушительный удар в грудь. В столь резко сменившейся обстановке Гайдук предпочел стрелять в корпус, ибо велика была опасность промаха, а противник на сей раз был серьезный и прыткий, что при довольно крупных габаритах несколько снижало шансы бывшего истребителя. Раненый будто от толчка полетел вперед. Гайдук дважды вжал спуск обоих стволов. Летящий на него каймановец содрогнулся в крупной конвульсии. Захрипев, бывший истребитель сильным толчком локтя в грудь остановил его, гибко изогнувшись. Отшагнул в сторону к стойке, вскинув невольно приопустившееся оружие, ловя противника на прицел. Третий каймановец уже вскидывал короткий автомат, но вдавить спуск не решался, боясь зацепить своего напарника, готового вот-вот рухнуть. Викинг тоже не стрелял. Оказавшись к противнику ближе своего последнего солдата, он устремился в рукопашку. Длинные глушители оказались помехой. Безрезультатно полыхнув тусклыми вспышками, клешни викинга сомкнулись на толстых ребристых цилиндрах и рывком увели оба пистолета вверх. В тот же миг к груди гайдука ринулся крупнокалиберный армейский ботинок. Гайдук чуть отстранился, ребристая подошва ощутимо мазнула по корпусу, не причиняя вреда. Викинг скрутил корпус, пистолеты словно сами вырвались из пальцев, неудобно вывернувшись. Каймановец отбросил стволы ко входу, ринувшись в атаку. Гайдук сместился чуть в сторону, еще ближе к стойке. Качнул головой, уклоняясь от мощного и почти неуловимого удара. Сильным дуговым движением отвел руку в сторону. Резко и хлестко ударил снизу вверх в нос. Голова викинга жутко откинулась назад. До слуха гайдука донесся хруст и невнятный хрип. Правый кулак каймана замер, конвульсивно дрогнув. Гайдук рывком притянул его к себе, закрывшись как щитом, вырвал из своей кобуры бердыш. Напарник викинга в нерешительности замер, держа оружие. Увидев наведенный на него пистолет, дернулся было в сторону. Выстрелы оглушительно ударили по перепонкам, почти слившись в один. Каймановец, словив пулю в грудь и в голову, ожиданием не томил, рухнув на пол. «Жлоб, это хмырь! Наблюдая четыре машины, движутся курсом к КПП!» Монотонно пробубнил волк. «Как ситуация с грузом?» «Груз у меня!» — гайдук оттолкнул от себя викинга. Большое тело гулко грохнулось на пол. Кровь излилась изо рта. «Ну так бывает при переломе шеи, особенно приемом на сопырь». «Ездуны, — Вещун мне подсказывает, — это, скорее всего, каймановцы». «Не хотелось бы», — волк вздохнул. «Согласен». Гайдук, с сожалением, осмотрел оружие убитых. Блин, не взять его с собой, в плюс к тому, что решено было прихватить. «Кто ты, парень?» Бармен так и стоял с открытым ртом, явно не успев толком сообразить, что произошло. Мешанина тел в яростном и невероятном по скорости урагане. Так, пожалуй, мог бы сказать тот, кто пронаблюдал бы весь бой со стороны. Гайдук неторопливо обернулся, спокойно сказав. «Я за Ликой. Настя просила забрать ее. И советую не препятствовать, вы видели, что тут было». «Но...» — бармен растерянно глянул на трупа. Перевел взгляд на гайдука. Тот кивнул, подтверждая свои слова. «Она и вправду с тобой?» «Это уже Лика». Гайдук оглянулся. Стоит, не шевелясь, ошалело озираясь. «Ага», — ответил и замер, насторожившись. «Не послышалось ли?» «Да», — подивился он про себя. «Везет мне на противников с рациями». Характерное тихое шипение доносилось с лестницы. Первый покойничек и вызвал кавалерию, надо полагать. Теперь гайдук не сомневался, что к Зарску подъехала именно каймановская банда. «Рак, это кайман! Почему молчим? Как обстановка?» Лика крупно вздрогнула. Она, надо думать, знала, кто это. Гайдук прислушался. При всем желании нельзя сказать, что голос был встревоженным. «Рак, отзовись!» Гайдук неторопливо подошел к трупу Рака, миновав Лику. Рак все так же лежал на лестнице, неловко завалившись на бок. Пальцы разжаты на пластиковой рукояти коротышки кипариса. Хороший был прыжок, только вот недооценил каймановец своего противника. Гайдук охлопал труп. Рация нашлась во внутреннем кармане. Гайдук по привычке щелкнул тангеткой. «Рак, ты меня слышишь? Что там у вас творится?» Гайдук отмолчался. Не в его привычках было делать что-то в духе канувшего в лету Голливуда. Например, произносить что-то чеканное вроде «Я объявляю вам войну». Не, такой идиотизм могли позволить себе лишь голливудские бойцы, а вбитые в гайдука навыки заставляли делать все, что Пражин оставался в неведении о судьбе своих товарищей до последнего момента. Пусть поломает голову над этим, а также над тем, кто его противник. Рация опять ожила. «Эй, ты слышишь, парень? Не знаю, кто ты такой, но ты явно не прост, если мои ребята не отзываются. Так вот, мы уже в Зарске. Отдай девчонку, живую или мертвую, или скажи, где мы сможем забрать ее, и можешь валить». «Может, ты очень крут, но против нас себе переть не стоит. Партизанские войны мы умеем вести, да и Зарск уже наш. Никто тут тебе не станет помогать, дураков на этот счет здесь нет». «Дешевые угрозы», — подумал Гайдук с откровенным презрением. Нарочито спокойным голосом увещевает о своем преимуществе, как и подобает крутому главарю крутой банды. Он увернул громкость, сунул рацию в карман, глянул на Лику. «Настя ждет, нам пора, пока эти ребятки не приехали». И обратился к своей уоки-токи. «Хмырь, что там на входе?» «Медленно въезжают в город». В голосе волка зазвучали нотки нетерпения. «Пощекотать их чутка?» «Нет, а то шума будет слишком много. Запрут сразу все выезды». «Это проблема для тебя?» «Нет, но я тут как бы не один, а это может стать проблемой». «Это точно та девчонка, которую мы ищем?» «Извини, местная генетическая лаборатория закрылась на обед. Проверить сейчас никакой возможности». «Ладно, харе трепаться, мы идем». «Жду». Волк исчез из эфира. Гайдук поднял кипарис рака, затем рывком содрал с него куртку. «Надевай», — он сучил одежду Лике, затем оружие. «Пушку под одежку». Покуда напуганная и шокированная произошедшей бойней девчонка одевалась и вооружалась, Гайдук нашел свои трофейные ТТ. «Как-то легко ты завалил викинга», — заметил бармен, оправившись от шока. «Ты его точно убил?» Гайдук подошел к трупу, вольготно раскинувшему мощные конечности. Лицо викинга выражало удивление. Казалось, он и сам не верил, что мертв. Так Гайдука и учили. Убивать, что противник не успел понять, что его убили. Учили и тому, что противник без дырки в голове потенциально жив. ТТ глухо и хлестко щелкнул. Голова каймановца дернулась от удара. Проседая, под затылком полыхнул багровый взрыв, извергнув на пол кровь, внушительную часть мозга и осколки черепа. Бармен вздрогнул от неожиданности. Лика не сумела удержать сдавленный визг. «Теперь он безнадежно мертв». Гайдук оглянулся на Наськину сестру. Та спешно поправляла сидящую на ней мешком куртку. «Ты готова?» «Да», — торопливо кивнула она. «Удобнее пряча пистолет-пулемет под одежду каймановца». «Тогда идем». Гайдук навскидку всадил пулю в голову того каймановца, которого он изрешетил с ТТ в начале схватки. «Береги ее, парень, кто бы ты ни был, спасибо. Наське передай, что я прошу прощения за все». Гайдук молча кивнул, открывая двери. Охранник, продолжая устилать с собой пол, проводил его злым и напуганным взглядом. Но и только, не решившись даже расстегнуть клапан кобуры. Гайдук подмигнул ему, выходя наружу. Лика бледной тенью держалась рядом. У машины копошились трое. Гайдук с некоторым удивлением узнал в одном из мародеров давешнего Засоню. Увидев его и Лику, падальщики вздрогнули. Тот, что уже облюбовал себе пулемет, поудобнее перехватил его за цевье, но тут же замер, увидев наведенный на него ТТ. «Ребят, мы спокойно уходим, не оставляя лишних трупов. Вы забираете все, что вам понравится». Он кивнул себе за спину. «Внутри тоже много интересного, так что добычи хватит и без меня». Пулеметчик настороженно кивнул. Мародеры заметно оживились, получив дозволение владельца трофеев. Однако с места не двигались. Теперь уже Лика держала их на мушке кипариса, покуда они обходили падальщиков полубоком, не решаясь повернуться спиной. Ведь нет пределов людской жадности. Наукой доказано. «Почему ты не отобрал у них машину? Ведь так было бы быстрее», — заметила Лика недоуменно, когда они свернули в переулок. «И заметнее. Нарвались бы на нашего земноводного друга, а я все-таки не терминатор. Запас пулестойкости не тот. И потом, это еще пригодится». «Каким образом?» — Лика продолжала недоумевать. С ее точки зрения Гайдук действовал явно нелогично. «Программоотвод слыхала? Эти придурки могут сыграть нам на руку, если кайман застанет их там. Если повезет, кто-то из каймановцев словит пулю. Тем более у мародеров и пулемет теперь есть с гранатометом. Задержат их ненадолго. У нас будет время покинуть город». «А если на КПП задержат?» «А это уже вопрос к нашему ангелу-хранителю». Гайдук не сдержал ироничной усмешки.